Глава 10. Тем временем в разных местах города продолжали происходить странные, нелепые, а порой страшные происшествия, на первый взгляд никак не связанные между собой, но от этого еще более пугающие. В одной из жилищных контор Львова случилась драка. Пенсионеры избили начальника, нанеся ему, как записали потом в протоколе, увечья средней тяжести. Группа пожилых львовян уверяла, что он сам вампир, а Жек и вовсе вотчина вампиров. Поскольку самому молодому из дебоширов было 72 года, их отпустили без всяких санкций. Пресс-служба МВД поспешила сообщить по городскому каналу, что постоянные отключения отопления и горячей воды спровоцировали людей на неадекватные действия. Так что, дескать, не там ищите виновных, граждане, и вампиры тут ни при чем. Однако разговоры о разнообразных признаках вампиризма кипели во всех общественных местах города. В офисах и конторах, в транспорте и на презентациях, в кнайпах и саунах люди взволнованно обсуждали эту тему. Львовские интеллектуалы постоянно твердили об энергетических вампирах, высасывающих жизненное пространство. Причем термином «энергетический вампиризм» называли такие неправильные взаимоотношения между людьми, когда один у другого забирает жизненную силу. Вот почему так напряженны и сложны отношения между людьми. Вот что является причиной возникновения и обострения многих тяжелых заболеваний. Все из-за потери психической энергии. Всезнайки даже выделили два типа энерговампиров – солнечные и лунные. Солнечные провоцируют ссоры, скандалы, словом, любые взрывы вашего негодования и кормятся вашей энергией. Лунные же воруют энергию тихо, они просто жалуются, хнычут и нудят о своих проблемах. А люди по доброте душевной им пытаются помочь и теряют свой жизненный тонус. Журналисты, которые всегда держат нос по ветру, подхватили животрепещущую тему и принялись предупреждать о точках скопления этих существ. Общественные места, те самые ЖЭКи, почты, различные приемные и службы сервиса. Это возымело свое действие. Слухи, шепот, пересуды взбудоражили людей. Рина Ересь, аккредитованная на фестивале столичная журналистка, быстро поняла. Если сдобрить фестивальные новости вампирной клубничкой, ее материалы станут настоящими хитами. Поэтому она решила скандализировать общественность, причем собственной персоной. Надо сказать, что состояла эта персона из многих странностей. Когда-то, где-то, прочла она про триады красоты, поверила бесповоротно и с тех пор красила в красный цвет волосы, ногти и губы. Однако триады не помогали. Выглядела она всегда так, словно не успела чего-то важного сделать. То ли нормально одеться, то ли подкраситься, то ли поесть, то ли попить. С постоянным кислым выражением лица истово учила жить окружающих. Говорила и писала наукообразно. Возможно, именно поэтому она слыла специалистом в сфере кино. Она являла собой странное сочетание старой девы, не умеющей получать от жизни и работы удовольствие, и неразборчивой потаскухи, которая всегда выбирает не того мужика. Не с тем ложится в постель, в надежде выйти замуж, не с тем встречается ради карьеры. С таким фатально глупым видом она разглагольствовала, когда лучше помолчать, или вдруг впадала в ступор, когда следовало бы сказать что-то умное. Итак, скандальный ход она сделала на очередной фестивальной пресс-конференции. После режиссера, который делился тонкостями своего творчества, она вдруг объявила, дескать, вот у вас в вашем старом добром Львове ходят слухи о вампирах, так зачем же далеко ходить за примерами? В ближайшее время я намерена издать книгу под названием «Я – женщина-вампир». Что тут началось? Послышались вопросы от собравшихся представителей разных средств массовой информации, не родственница ли она графа Дракулы, пьет ли она кровь и в каком количестве, у кого она отсасывает энергию и кого предпочитает в качестве донора, мужчин или женщин, и есть ли у нее клыки. Ирония редких журналистских вопросов потонула в общем жадном интересе и возмущении аниматоров, которым сорвали мероприятие. Кто-то вдруг заметил, что в ее внешности есть что-то вампирское. Например, тонкое бледное лицо, обрамленное красными волосами, черная одежда и кроваво-красные губы. Видимо, заявление попало на хорошую почву. Такого ересь сама не ожидала. В считанные минуты она превратилась в сенсацию, да как легко. Вот она, звездная популярность. Буквально на другой день ересь пригласили на местное телевидение для интервью «Повседневная жизнь вампира». Телеведущий, комментируя выступление Рины, старался быть в меру ироничным и в меру невозмутимым. По словам пани Ересь, ей ежедневно необходим один-другой стаканчик крови. Свою потребность она удовлетворяет следующим образом. Либо предлагает мужчинам секс в обмен на их кровь, либо обращается к местной молочнице, которая дает ей немного коровьей крови. Пани Ересь всегда стеснялась своего пристрастия и не рассказывала о нем никому, кроме ближайших друзей. Однако здесь, в нашем средневековом Львове, в дни фестиваля, она не смогла больше держать язык за зубами, и тайна стала известна всем. «Я хочу пояснить людям, что мы вампиры, вовсе не убийцы, а просто любим кровь». Нашим телезрителям было бы интересно узнать, пани Рина, как вы питаетесь. «Чисто технологически», — состроил заинтересованное лицо телеведущий. «Во время трапезы я слегка надрезаю руку донора с внутренней стороны и сосу кровь крайне осторожно, чтобы не купировать вену», — без тени смущения сообщила зрителям ересь. «Что вы чувствуете во время еды?» «Это намного приятнее секса и гораздо более интимно, причем не только для меня. Люди, отдающие свою кровь, сильно привязываются ко мне», — призналась вампирша. Интервью с ересь проходило в прямом эфире. Три телефонные линии едва справлялись с потоком желающих задать вопрос. Среди звонивших были, как ни странно, добровольные доноры, предлагавшие Рине попробовать их кровь. Однако значительная часть зрителей была настроена крайне недоброжелательно. Один человек из Тернополя пообещал приехать и, как положено, воткнуть в вампиршу кол. Она коротко ответила ему: «Попробуйте». После этого интервью все средства массовой информации точно заразились темой вампиризма. Молодежная редакция радио выпустила ночной спецпроект «Вампиры рядом с нами». Корреспондент лазил по чердакам, пугая летучих мышей и наводя ужас на бездомных котов, а заодно и на радиослушателей страшными описаниями вампиров и их трапез. Он умудрялся якобы скакать с крыши на крышу и падать с большой высоты, попутно описывая слушателям свое скольжение над городом, так, будто заразился от летучих мышей левитации. Похоже, здравый смысл навсегда покинул старинный Львов. На книжных прилавках появилась черно-красная брошюрка «Как стать вампиром». В ней абсолютно серьезно утверждалось, что заражение вирусом вампиризма якобы аналогично путям передачи СПИДа. Даже в консервативной городской газете под шумок напечатали большую статью. Профессор-невропатолог утверждал, ссылаясь на последние научные разработки: если ранее слухи о ночных существах, пьющих человеческую кровь, пытались объяснить шизофренией, то сейчас он пришел к выводу – вампирами были на самом деле люди, страдающие болезнью бешенства. Эта идея родилась у него во время изучения антропологических данных и старинных медицинских рукописей. По словам профессора, описания вампиров и больных бешенством людей удивительно похожи. К тому же эпидемия, вызванная этим заболеванием, разразилась в Венгрии именно там, где в это время появились и легенды о вампирах. Так приблизительно половина страдающих бешенством кусает других людей. Многие из них, как и вампиры, не выносят зеркал и сильно пахнущих веществ. Если больной почувствует запах чеснока, которым принято отпугивать вампиров, или увидит отражение в зеркале, то у него могут начаться спазмы горла и мышц лица. В результате этого, отмечал профессор, больной может начать издавать хриплые звуки, оскаливать зубы, а у рта появится кровавая пена. Невропатолог подметил, что большинство вампиров – мужчины, а бешенство среди них встречается в 7 раз чаще, чем среди женщин. Вампиры, как известно профессору, не выносят дневного света, а страдающие бешенством также нередко бродят лишь по ночам. К тому же вампиры имеют ненормальную тягу к представителям противоположного пола, и бешеные из-за поражения болезнью мозговых центров, контролирующих эмоции и поведение, имеют повышенную сексуальную активность. На вопрос корреспондента о легендарной способности вампиров превращаться в животных, профессор ответил уклончиво. Люди и животные со схожим яростным и странным поведением могли восприниматься как одно и то же существо. Из реальных происшествий, как отмечалось в милицейских сводках, в среде впечатлительной молодежи было зарегистрировано несколько суицидов и около десятка хулиганских нападений, имитировавших поведение вампира. В кабинете начальника отдела особо тяжких преступлений Бабия шло совещание. В задымленном помещении сидела группа оперативников. Их лица были напряженными, а мысли невеселыми. «Так, хлопцы, давайте подводить итоги», — сказал полковник. «Неутешительные», — тихо заметил кто-то. Бабий хмуро глянул на говорившего, встал с кресла и открыл створку окна. В комнате стало больше свежего воздуха, но намного холоднее. «Арест Иваныч, не лето!» — поежился от холода заместитель Бабия майор Поляков. Высокий и, на первый взгляд, худой, но очень жилистый и сильный человек. «Ладно, меньше курить надо». Хозяин кабинета чуть прикрыл окно. «Своди все до кучи». «До кучи, так до кучи», — отозвался майор с готовностью. «Итак, имеем бунт в Загорской колонии». Выяснилось, что в результате переполоха, вызванного волнениями и попытками суицида, одному из заключенных удалось сбежать. Сбежавший Вадим Самохвалов, маньяк-убийца. На его совести 37 невинных душ. Прервись на минуту. Где тут справка из Института судебной медицины? Зачитай. Майор достал из папки документ. Самохвалов Вадим Геннадьевич. Год рождения 1975. Место рождения — село Мга Вологодской области, Россия. Психологическая характеристика. Агрессивная страсть к насилию, убийству, разрушению и устрашению. Насилие – основной способ эмоционального удовлетворения, вызывающий даже сексуальные эмоции до оргазма включительно. «Садист, одним словом», – пробормотал полковник. «Какие будут мысли?» «Да он давно пересек границу и залег на дно где-нибудь у себя в Вологодской области», – высказал свои соображения один из сотрудников. «Мы дали ориентировки на все вокзалы, аэропорты, автобусные станции, в ГАИ», — добавил другой. «А толку?» — фыркнул Бабий. «Толку пока нет», — подтвердил его заместитель. «Какой вывод?» «Арест, Иванович, вывода два. Или успел проскользнуть в Россию, и тогда пусть его ищут соседи, или остался у нас, но мотанулся в какой-то большой город, где затеряться проще». «Это вполне может быть», — протянул полковник милиции неторопливо. «Только вот что я вам скажу. Соседей россиян он мало заинтересует, поскольку этот душегуб не у них, а у нас, зарезал почти 40 человек». «Да, он теперь так нырнет, что его и не достанешь», — тяжко вздохнул майор. «Арист Иванович, вы же знаете, если сбежавшего заключенного не удастся найти в первые дни, потом его можно подловить только на очередном преступлении. А тут садист, маньяк». «Ладно, какой следующий вопрос?» После длительной паузы полковник взглянул на свою команду из-под насупленных бровей. «Львовский вампир, как его окрестили в народе, уже три трупа с предельной жестокостью». «Четыре, по последним сведениям». «Да, верно, врач скорой, той самой, на которой ему удалось убежать». «Подробности побега нас в данном случае не касаются», — сказал полковник. «Убийство доктора мы сами у коллег не будем забирать на свою шею, пока начальство не распорядится. А я постараюсь, чтобы не распорядилось». «Во всех случаях разрывается сонная артерия, а последнюю жертву он вообще сжег в солярии», — доложил один из оперативников. «Проверяли, связаны ли жертвы между собой?» «Никак не связаны. Бармен, бывший официант торгового флота Зиновий Козюба, работал в кафе год. Вторая жертва – студентка университета Богдана Мечковская, не знакома ни с барменом, ни с третьей жертвой. Отличница, была на четвертом курсе, шла на красный диплом. Третья жертва – Вероника Абдулова, домохозяйка, муж-бизнесмен. Вот ее садист и сжег в солярии. Эксперт говорит, уже мертвую, истекшую кровью. Знаю я этого Митю Абдулова. Теперь-то он, конечно, уже Дмитрий Петрович. Он известный боксер в прошлом. Газеты писали о нем. Абдулов — наш отечественный Тайсон. Знаете, почему он так успешен в бумажном бизнесе? С ним никто связываться не хочет. Он ведет себя и в бизнесе, как на ринге. Просто тупо бьет в морду. Понятно. Кроме того, что он давит на наш генералитет, он сейчас пытается поднять на ноги все частные сыскные конторы. Ищет эту тварь. Но нам от этого не легче, а сложнее. «Какие будут предложения?» — спросил своих подчиненных полковник. Опера изложили свои мысли по этому делу. Особый упор сделали на то, что преступник непременно оставлял на месте преступления книгу. Как подтвердили эксперты, в двух случаях жертвы читали именно эти книги перед смертью. В третьем случае вампир принял за книгу сумку убитой им женщины. Поиск решили вести по объединяющей всех троих детали, по книгам. Бабий поручил своим сотрудникам проверить все места продажи книг, лотки, книжные магазины, супермаркеты. Его зам Поляков предложил пройтись по книжным кофейням. Арест Иванович одобрил предложение майора. И еще полковник посоветовал подробнее поработать с кругом Абдуловых. Возможно, таким образом хотели остановить успешный бизнес бумажного короля. Убийство московского режиссера обсуждали в последнюю очередь. Фестиваль вот-вот закончится, народу на нем из разных стран тьма. Пока задержана вдова убитого, но уже понятно, что версия убийства из ревности сомнительна. Эксперты говорят, что удар кинжалом нанесен тренированной мужской рукой. У женщины, тем более такой тщедушной, как эта Кармен, не хватило бы силы пронзить грудь жертвы. Оперативники понимали, что из трех дел, которые обсуждались на совещании, самое бесперспективное убийство режиссера. Слишком мало времени, слишком много подозреваемых. И потом проверить связи Ветрова, жившего в другом государстве, проверить всех этих аниматоров из разных концов мира, расследовать как положено, просто невозможно. А тут еще российский МИД проснулся со своими нотами протеста. Дескать, у вас в стране погиб наш гений анимации. Почему не приняты меры? И вообще, чем занимаются ваши органы? Все это обсуждалось уже не в первый раз, но ситуация выглядела безвыходной. Через несколько часов после совещания Бабий получил свежую информацию. Польские пограничники сообщили, что границу пересек автомобиль марки «Шкода», а в нем человек, внешне как две капли воды, похожий на Самохвалова. Внешне похож, а паспорт и водительское удостоверение на другую фамилию. Но это полковника не удивило. У матерого преступника должно быть несколько фальшивых паспортов. Может, это документы его очередной жертвы с переклеенной фотографией. А труп несчастного владельца «Шкоды» появится по весне, когда растает снег. Получив эту информацию, Бабий перекрестился на портрет президента, и настроение его улучшилось. «Пусть теперь у поляков голова болит», — подумал он, чувствуя, как с души свалился тяжелый камень.